Коктейли слез и воспоминаний, что остались глубоко внутри, и листая словно слайды. И ты даешь о себе знать только ВКонтакте, а я в ответ даю понять о правде в каждом такте. 2204, окно твоей квартиры, тогда все начиналось, сейчас же идут титры. И мы могли с тобой не говорить месяцами, ты отводила глаза при встрече специально. Я помню каждый белый танец школьных дискотек, наивно полагал, что не придет конец. Пропитан запахом волос насквозь, правда, с тобой мне было хорошо, льется тех дней прохлада. Не относился халатно, ни разу подтверди. Стоял у паперти не раз, как ни крути. Детский трепет держал, всегда в остолбенении. Теперь мне тяжело стоять на пороге забвения. Забыть все в раз, кайф для меня нереально. Вместо этого пишу стихи, в них вся правда. С того лета по сей день нами пройден путь. С каждым годом постепенно кровь сменяла ртуть. В кучу ошметки встреч, мне нечего беречь. Звонкий голос меняет моя немая речь. Искренность эмоций, степень бесконечность, эйфория будет длиться вечность. Вечером идет дождь, это небо плачет, но для тебя слезы ничего не значат. И я не знаю, сколько так будет продолжаться, минимум лет 10. А я, наверное, верю, что все это закончится. Но где рождается грусть, начинается лирика. Грустная мимика, без основания критика. Когда мысли кричат, покажи себя. И сколько раз я пытался, начиная по кругу, каждый новый ссорой поглощает друг друга. Чтобы прийти и просто стоять у порога, мечтая о том, чтоб что-то пошло по-другому, не забывая снов. Это самое главное, ведь за спиной часто шепчет предатель ты. Или подбора слов, нужна настоящая встряска, чтоб отпечатки слов остались на кераксе. Мастик, аромат в полупустой квартире, от его бесчувствий загнется последняя лира. Все вернется, запомни, словно бумеранг. Каждый свою жизнь выбирает сам, и наши строки услышат, не сомневайся. Киловаттами звук проберется к сердцу стук, и мы снова строим мосты, словно Эйфель. А в плеере трек она от группы Марсель. Вечером идет дождь, это небо плачет, но для тебя слезы ничего не значит. И я не знаю, сколько так будет продолжаться, минимум лет 10. Шепчу, скрестив пальцы.